Глава вторая. Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем, комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно на юг. Только и всего. Только одно мгновение. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни. Всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время... Нет. Это время несчастное, болезненно чувствительное, жалкое. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов, и вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся. Не чувствую той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее. Не знают ни зова пространства, ни бега времени, а я уж и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующим помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно, к кому и чему.